«Да, сэр», – испуганно проблеял скособоченный, – «я сделаю все, что хотите. Переговори со своим дружком Дамблдором», – приказал Беркс, – «и приведи его сюда. Но, не рассказывай ничего, иначе сам сдохнешь». По штанам Плакса потекла желтая струйка. «Придумай какой-нибудь повод», – яростно прошипел хозяин лютного. «В моем магазине полно старинных манускриптов и проклятых вещей. Думаю, твоего товарища обязательно что-нибудь заинтересует». Беркс посмотрел на подручных и приказал: «Вышвырните эту падаль с глаз моих, только не бейте». Взмахом руки остановил он подручного, уже схватившего подростка за волосы. «Джонатан, хороший мальчик, он нам еще пригодится в будущем», — с елейной улыбкой посмотрел Беркс на Плакса. Схватив за воротник обоссавшегося от страха скособоченного, громила ругаясь, потащил его вниз, держа перед собой на вытянутой руке. Его напарник потопал следом. Эскура брезгливо очистил после них кабинет. «Беркс, с каким дерьмом только не приходится иметь дело». Налив себе еще один стакан огневиски, хозяин лютного задумался о дальнейших действиях. Вита набрал пакет пончиков в дырявом котле и сейчас с удовольствием наслаждался волшебным запахом свежей выпечки. Если дело сладится с миссис Фьюри, то его проблемы с бухгалтерией разрешатся. Мэллори, как постоянная подружка, была не нужна Корлеоне. Только в первый раз она показалась чем-то похожей на его Кармелу, но, узнав девушку поближе, он с сожалением понял, что это самообман. Выяснить, а есть ли в этом мире он сам, его семья и близкие, хотелось неимоверно, но Вита привычно смирил свое желание. Даже если он, Вита Андалини, родился здесь, в этом мире, то это его жизнь и судьба, а к ней он, Аберфорд Дамблдор, уже не имеет никакого отношения. Так будет честнее, к себе прошлому и к себе настоящему. Зайдя в белую виверну, он кивнул Джону и уселся за столик, попросив домовика принести чай. Через минуту Вита уже надкусил первый горячий пончик. В этот момент в зал вошел какой-то дерганый Плокс и, увидев Аберфорта, тут же направился к нему. «Привет, Абби», — выдохнул Джонатан и тут же ухватил пончик с тарелки Вита, который тут же осуждающе на него посмотрел. «Я был в магазинчике Горбин и Беркс, пытаясь скорее проживать», — пробубнил Плокс. «Ты же увлекаешься индейской магией, там выставили в продажу какой-то шаманский бубен. Говорят, чуть ли не из кожи гром птицы». В голове Вита немедленно всплыла информация из наследия матери. Действительно, бубен был необходим для большинства индейских серьезных ритуалов. «Здорово», — кивнул он дружку Аберфорта. «Сейчас чай допьем и можно будет сходить». Еще через полчаса Вита поднялся и в сопровождении Плакса направился в указанную лавку. Звякнул колокольчик, и парни вошли в полутемный зал. В помещении было несколько подозрительных посетителей. Двое громил о чем-то спорили возле выставленных экспонатов. Сам Горбин напряженно застыл на кассе, а Вита в поисках бубна начал рассматривать витрины. Плакс остался стоять возле двери, в испуге покосившись на громил. Еще раз мазнув взглядом по хозяину лавки, Вита звериным чутьем ощутил опасность, но сделать уже ничего не успел. С прохода на второй этаж скрипнула лестница, чей-то голос негромко, но яростно прошипел: «Авада Кедавра!» — и все потонуло в зеленом свете. Плокс со страхом смотрел на упавшего замертво друга. Один из громил в два шага подскочил к лежащему телу и, поднявшись, повернулся к стоящему на лестнице Берксу. «Готов, сэр», — после чего приложил руку к груди лежащего Корлеоне. «Точно готов, сердце не бьется. Возьмите труп», — приказал Беркс, — «и отнесите его в белую виверну. Там приклейте к стене, как макгловского пророка, пусть повисит в назидание всем. А Марлоу скажите, что теперь у них новый смотрящий за порядком, вот этот парнишка, Плокс. И, Джонатан», — посмотрел он на дрожащего парня, — «не подведи меня, иначе судьба твоего дружка покажется тебе сказкой. Все же он умер без боли и пыток». Глава 4. Откровенные разговоры по душам. Дверь белой виверны распахнулась ударом ноги, и все посетители тут же схватились за палочки. Обычно так нагло в известное заведение врывались сотрудники Аврората или залетные бандиты и оборотни. Бармен Джон с тревогой посмотрел в сторону выхода. Первым в проеме появился скособоченный дружок нового лидера банды, Плокс, а за ним двое громил Беркса, втащили кусок дерюги с завернутым телом. Джон, сжимая в руке палочку, пристально следил за их перемещениями. Музыка сама собой затихла, и певичка в коротком красном платье что-то напоследок взвизгнула, и ее голос оборвался высоким фальцетом. Плокс подошел к Джону и самоуверенно посмотрел на хозяина заведения. «Мистер Марлоу, вальяжно выплюнул парень. «С сегодняшнего дня я контролирую все в банде, поэтому по финансовым и прочим вопросам теперь отчитывайтесь мне». Аберфорд Дамблдор, как главарь, не устроил уважаемого мистера Беркса. «Вот полюбуйтесь», — кивнул он на дальнюю стену, к которой громилы подтащили сверток. Затем один развернул ткань, а второй левитацией поднял тело Аберфорда и приклеил его к стене, постаравшись придать ему такое положение, как на макдловских распятиях. Голова при этом мотылялась туда-сюда и, казалось, что мертвые глаза подростка обшаривают весь зал. «Мордрит», — выругался Марлоу, — «что это за дерьмо? Беркс совсем с ума сошел, у меня же посетители начнут разбегаться от такого соседства. А он еще хочет, чтобы мы увеличили отчисления?» Плокс глумливо посмотрел на бармена. «Это наказание вам, Джон, от мистера Беркса, за неуважение. Вы слишком легко легли под Аберфорда, не знаю, что он вам там пообещал, но так дела не делаются. Поэтому не обессудьте». «Чего лыбишься, ублюдок?» — вызверился Марлоу. «Спрашивать за уменьшение доходов с тебя будут, как со смотрящего. Ты идиот и ничтожество, мальчик. Тебя прирежут наши на очередном собрании или Беркс со своими парнями», — кивнул он на громил. «Я не один», — окрысился Плокс. «Мы с Кассвордом вместе, всем вам покажем. Еще посмотрим, кто кого». «Абби», — раздался от входа знакомый голос. «Вот и твой дружок пожаловал», — скрипнул зубами бармен. «Иди, обрадуй его веселыми новостями». Лейм в этот момент уже подбежал к стене и попытался оторвать тело друга. Тогда он скостовал финиту, но тот, кто накладывал приклеивающее, видимо, учел, что тело захотят снять, и заклинание было сильным. «Эй, Кассвард», — окликнул его Джонатан. «Сабби, конечно, неважно получилось, но клянусь панталонами Мерлина, парень сам нарвался. Нет бы сразу выказать уважение серьезным людям, а так, сам виноват, короче. Ты что мелешь?» — набычился Лейм. «Он же наш друг, а ты, гнида, его вломил. Получается, никого я не вломил», — отмахнулся Плокс. «Он сам виноват, я тебе говорю. Нам сейчас надо объединиться и удержать власть над бандой». «Да, пошел ты, Плокс», — закричал Кассвард, выхватывая палочку. «Раз Дамблдор умер, я ухожу. Я вообще во все это ввязался только ради вас, придурки. А ты, Джонатан, крысой оказался». Сплюнув под ноги приятелю, Лейм выскочил из кабака и рванул подальше от лютного. От Аберфорда он знал, где живет мать Фиори. Дамблдор просил его приносить им по необходимости бухгалтерские документы и назвал адрес, на случай, если он сам будет занят. Сейчас Кассвард решил предупредить Мэллори о том, что Аберфорд умер. И хотя Дамблдор снял рабский ошейник с девушки, перед тем, как вернуть ее домой, но если бандиты решат зачистить всех из новой верхушки, то ее непременно найдут, и убьют или вернут на улицы Лютного. Так как он еще ни разу не бывал у новых бухгалтеров организации, то добираться пришлось словно Макглу, на метро. «Ничего, в следующий раз смогу аппарировать прямо к ним», — раздраженно подумал Кассвард. Прокляв способы макгловских передвижения, он кое-как продрался сквозь толпу и выскочил на нужной станции. Поднимаясь в скоплении людей на улицу, Лейм еле сдерживался, чтобы не начать швыряться заклинаниями направо и налево. Людей в этот час было больше, чем 31 августа, когда последние опоздавшие мамаши собирают своих детей в Хогвартс, истерично скупая все подряд в косом переулке. В это же время невзрачный серый человек вышел из Министерства магии довольный, выбросил в урну еще одну коробку конфет. Не понадобилось, а сам маг сладкое терпеть не мог, используя только для подарков знакомым девицам. Дело оказалось совсем пустяковым. Через симпатичную секретаршу маг с легкостью обнаружил искомое. Зная фамилию неугодной боссу шлюхи, наемник легко нашел в списках маглорожденных адрес ее матери. Даже если девка не живет там, то мать наверняка знает, где ее искать. Поэтому, спокойно спустившись в метро, маг двинулся к своей цели. Мимо окон проносились станция за станцией, а наемный убийца уже мысленно представлял, как закатится с друзьями в дырявый котел и отпразднует очередную охоту. Лейм торопливо постучал в дверь мамы Фиори. Дверь приоткрылась, и в грудь Кассворда чуть ли не воткнулась волшебная палочка в дрожащей руке Мэллори. Девушка обзавелась новым концентратором, но все еще чувствовала себя немного неуверенно. «Это я», — отодвинул ее с дороги Кассворд. «Мать дома, да, работает», — растерянно ответила девушка, пропуская неожиданного гостя. «Тебя Аберфорд послал. За бумагами? Дамблдор мертв», — с порога огорошил ее Лейм, а вам с матерью грозит смертельная опасность». Девушка побледнела как полотно и ее ноги чуть не подкосились. С трудом подавив волнение, она вопросительно посмотрела на парня. «И что теперь будет?» — выдохнула она. «Не знаю», — пробасила им. «Может, и ничего. Я только что разругался с Плаксом и послал его к Моргане. Мне кажется, это он вломил Аберфорта большим дядям». В этот момент раздался звонок в дверь. «Вы кого-то ждете?» — напрягся Лаим. «Нет», — растерянно ответила Мэллори. «Может, почтальон?» «Значит так», — скомандовал Кассворт. «Сейчас подходишь и открываешь осторожно дверь, смотришь, кто там. Если это почтальон или еще какой Магдл, разбираешься с ним сама. А если это за тобой, то что?» — нервно спросила Фиори, до побелевших костяшек сжимая палочку. «Я лягу на пол перед дверью, когда ты будешь открывать», — решительно сказал Лаим. «Если это маги, то, скорее всего, они тебя захотят взять для допроса. Может, Аберфорд через тебя спрятал где-то мешок с галеонами», — тихо хмыкнул Лаим. «Так что максимум, что тебе грозит, это экспеллиармус или что-то такое. Меня они внизу не заметят», — продолжил он. «А уж я не сплохую. Позади, я один из лучших был в Пуффендуе». Невзрачный серый человек нетерпеливо позвонил еще раз. «Мордрит, да где эта старая курица?» — раздраженно подумал маг. «Не хочется применять волшебство среди магглов, чтобы не оставлять лишние следы, но, пожалуй, по-другому квартиру не проверить». В этот момент изнутри послышались чьи-то шаги и загремела дверная цепочка. «А вот и та самая шлюха. Как я удачно зашел», — презрительно оскалился маг, вскидывая палочку и накладывая на девушку петрификус. В то же время в него самого прилетело таким же заклинанием, но кто это сделал, волшебник не смог увидеть. У нее, что и мать, колдунья. Последнее, что успел подумать он, теряя сознание. Оживив энервитом упавшую на пол Мэллори, Лаим быстро втащил внутрь неизвестного мага. Тщательно осмотрев его тело на предмет скрытых порталов, запасной палочки и прочих неприятных вещей, Кассворт подтащил волшебника к стене. Мэллори, все еще немного бледная, подошла и стала рядом. «Кто это такой?» — шепотом спросила она. «Не знаю, сейчас посмотрим», — пожал плечами парень, накладывая связывающие на лежащего мага. Потом еще раз взмахнув палочкой и привел его в чувство. Невзрачный серый человек пришел в себя и быстро осмотрелся. Он лежал на какой-то магдловской мусорке. Воняло, рядом копошилась в остатках еды какая-то грязная собака. В памяти было пусто, как в брюхе нищего. «Облевеет, похоже», — скривился про себя маг. «Мать моя Моргана, на кого же я нарвался? Хорошо, хоть глотку не перерезали». Спотыкаясь, то и дело проваливаясь по пояс в вонючей куче, маг потихоньку выбрался и, наконец-то, стал на твердую землю. Собака злобно зарычала, из-за края мусорной кучи послышались голоса ее товарок, но маг уже крутанулся на месте, исчезая в пространственном портале. Закуток возле дырявого котла был зачарован от магдлов, и волшебники имели возможность перемещаться сразу к магическому переходу. Доковыляв до кабака, невзрачный серый человек просочился мимо бармена и направился на косую аллею. Требовалось попасть в Мунга, чтобы избавиться от последствий облевейта. Стирание памяти – это такая дрянь. Если не вспомнить все, пока на пустое место не записались новые ассоциации и события, то потом и не вспомнишь, что было раньше. В гостиной квартиры, в которой ютилась семья Фиори, снова появились высокий парень и девушка. «Теперь он вас и не вспомнит», — пробасил довольный парень. «Правда, это не гарантирует, что за вами не пошлют другого», — скривился он. «Значит, кто-то из аристократов ищет меня только за то, что я отказалась в Хогвартсе ублажать его сыночка», — гневно выкрикнула раскрасневшаяся девушка. «И то, что я оказалась в лютном в роли шлюхи, это тоже его дело. Да что за средневековье? Я свободный человек и имею право встречаться с тем, с кем захочу». Негодование девушки было настолько ярким и искренним, что Лаим залюбовался. Мэллори сразу понравилась парню, но он, зная, что девушка фактически принадлежит его приятелю, даже не посматривал в ее сторону. Но поскольку Аберфорд умер, а девушка нуждалась в защите, то Кассворда больше ничего не останавливало. «У моей бабки есть дом в Эссексе», — задумчиво пробасил Лаим, посматривая на Мэллори. «Я планирую там спрятаться, пока все не утихнет. Если хочешь, Мэл, я могу тебя взять с собой, и твою маму прихватим». «И что, она до сих пор на шум не вышла?» — удивился парень. «Мы тут довольно громко возились с этим типом. Уж она бы обязательно услышала». Я заглушающее ей на дверь накинула, отмахнулась девушка. Она сначала пыталась учить меня своей бухгалтерии, но как ее освоить, если я всего 3 класса начальной школы окончила, а потом в Хогвартс поступила. А на арифмантике, сам знаешь, другое рассказывают. Не знаю, я ее не выбрал, покачал головой Косворт. Мне больше УЗМС нравится, а это нумерология БРР. Содрогнулся он от воспоминаний. Ни один уважающий себя барсук такое не выберет, кроме как под давлением родителей, ну или чистокровный, если. Я тоже ее не выбрала, призналась девушка. У нас в Гриффиндоре только редкие заучки ее учили, ну и те, кто во взломщики заклятий потом собирались. А так, заумь одна скучная, пожала плечами Мэллори, стрельнув глазками в парня. Ну, так что, покраснела им. Прячемся у моей бабки, несмотря на буйный гриффиндорский нрав, Фиори, как и любая девушка, отличалась здравым умом и практичностью. Поэтому вариант, предложенный Лаймом, был далеко не самым плохим. Косворт не потребовал никаких клятв, непреложных обетов и прочего. Просто предложил помощь. Да и парнем он был неплохим, высоким, сильным, пусть и простоватым. Но девушке сейчас был нужен надежный и крепкий мужчина, а не какой-то смазливый умник. А то, как Косворт с легкостью обезоружил, а потом и жестко допросил наемного убийцу, впечатлила Мэллори, и она решилась. «Я с тобой», — улыбнулась кокетливо девушка. «Пойдем, расскажем все моей маме». Вита осторожно открыл глаза. Что означала та зеленая вспышка и роковые слова Авады Кедавра, память донесла только сейчас. На момент своей смерти у него не было никакого рефлекса на это заклинание. Аберфорд, конечно, о нем слышал. Знал, что это одно из 3 непростительных, и даже видел, как это заклинание убило его сестру, но сам принципиально его не применял никогда. Как память об Ариане, как знак, где я, осмотрелся, Вита по сторонам, все вокруг, точно повторяло место его первого знакомства с Америкой. Мрачное здание, где он, как считалось, психически недоразвитый мальчик, провел самые скучные дни после прибытия корабля из Сицилии. Сделав несколько шагов, Корлеоне оказался возле окна. Да, так и есть, он на острове Элис. Невдалеке маячила статуя свободы, символ Великой Америки. В край берега стучали волны, шипя и разбиваясь об острые камни. Все было точно таким же, как в детстве, только сама комната была неожиданно белой. Белым вокруг было практически все. Стены, двери, стулья, колонны. Вдруг из-за одной из них послышались тихие всхлипывания. Вита осторожно двинулся в том направлении и увидел на такой же белой кровати плачущего подростка. Когда юноша услышал шаги, то отнял от лица руки, и на Вита уставилась физиономия подростка, к которой он уже успел привыкнуть за это время. На кровати сидел он сам, в этом мире. «Вы, кто, дедушка?» – спросил его парень, поспешно вытирая слезы рукавом куртки. «Вита Корлеоне», – автоматически ответил старый сицилиец. «А как вы попали в это странное место? Вы тоже маг?» С надеждой посмотрел на него подросток. «Я не знаю, где мы вообще и что это такое, но это место очень похоже на одно неприятное воспоминание моего детства», вздохнул Корлеоне. «И нет, я не маг, хотя был им, с твоей, похоже, помощью». Аберфорд недоуменно захлопал глазами. «Ты, наверное, сильно захотел уйти, Абби», вздохнул Вита. «Очень захотел, но природа не терпит пустоты. Вот мою душу и вырвала из цепи перерождений, чтобы заместить твою. Но вырвать душу из тела, насколько я понял, способно только убийство, а ты себе пулю в голову не пускал. Или заклинание», — пояснил он, для зависшего с открытой челюстью подростка. «А сейчас, в наше с тобой тело, попала Авада Кедавра, и вот мы здесь. А какой он, твой мир?» — поинтересовался подросток. «Он похож на наш, похож и не похож одновременно», — присел на кровать Вита. «То же время, те же люди, только про магов у нас ничего не слышали. Но это не значит, что у нас их нет», — улыбнулся Корлеоне. «В вашем мире тоже жестко соблюдают статут секретности. А ты не пытался искать, ну, своих?» — посмотрел Аберфорд в глаза Вита. «Я побоялся», — отвел глаза Корлеоне. «Побоялся что-то испортить. У меня была очень непростая судьба, Абби. Но, в конце концов, я умер в окружении детей и внуков, я прожил хорошую жизнь. Пусть не без боли и страданий, а поменяю я в своем прошлом, хоть что-нибудь, неизвестно, как бы это сказалось на будущем. Я испугался за близких мне людей, малыш, а я бы хотел изменить прошлое», упрямо покачал головой Дамблдор. «Хуже все равно не будет. Моя семья мертва, из-за одной глупой причины. Альбус обиделся на отца и не захотел следить за сестрой. Она вышла на улицу и играла с магией возле дома. Деревенские мальчишки из Макглов увидели ее и приказали повторить волшебство. А она испугалась, ведь колдовать при простецах запрещено. Мама всегда нас стращала, что если мы не будем соблюдать статут секретности, то нас посадят в Азкабан. А ужаснее места нельзя и представить. Там живут демоны, способные высосать твою душу. Юноша передернулся, а потом она стала бояться применять магию, а это самое ужасное для волшебника. Внутри такого мага начинает расти страшное чудовище, Обскури. Волшебник, в душе которого развился темный дух, редко доживал до 10 лет, и это не болезнь, вылечить ее нельзя, только убить носителя Обскури, пока тот не вырос окончательно и не натворил бед. Чума в Европе, может, слышал о таком? Посмотрела Берфорд на мрачного Корлеоне. Это все из-за Обскури. Дети боялись магию, боялись инквизиции, просто пугались. А магу обязательно колдовать, иначе он становится Обскуром и в нем развивается монстр. Нам в школе рассказывали, что все наладилось только тогда, когда даже детей Макглов стали приглашать в Хогвартс, а во всем мире приняли статут секретности, чтобы ни у кого не было даже мысли, что магия вообще возможна. Вито печально смотрел на взволнованно размахивающего руками юношу. «Прости, малыш, но твоя мечта неосуществима. Я выйду в ту дверь», — махнул он рукой в сторону не так давно появившегося в стене квадрата. «Возможно, там действительно будет другой мир, где я начну все сначала, как уже когда-то было в Америке. Из этого окна даже статую свободы можно рассмотреть, а ты вернешься к себе. Правда, я не знаю, в каком состоянии твое тело после Авады, но раз мы с тобой здесь еще разговариваем, они ушли оба на перерождение, то магия в нем еще пока не дает умереть мозгу окончательно. Непростительное выбило нас из тела и разбудило твою душу, а сейчас нам пора расстаться», — поднялся Вито, направляясь к двери. «Стой!» — кинулся следом Аберфорд. «Но ведь есть же надежда, что в том мире моя семья существует, а сестра не встретила тех макгловских детей, и мать с отцом живы». Корлеоне печально пожал плечами. Ему тоже было не по себе, но он не хотел занять место Аберфорда. Магия сама засунула его в это тело, и сейчас он просто хотел оставить его настоящему хозяину, а самому наконец-то уйти, чем бы это ему ни грозило. Аберфорд в несколько быстрых шагов обогнал грузного старика и оказался возле двери первым. «Я пойду туда сам, а ты оставайся», — безапелляционно заявил он. «Я постараюсь спасти свою семью, чего бы мне это ни стоило. Прощай, дедушка Вито Корлеоне, и не бросай моего брата, пожалуйста. Альбус хоть и дурак, и гей, и виновен во всех наших бедах, но он единственный, оставшийся в живых Дамблдор, и я все же люблю его, несмотря ни на что». Рванув ручку на себя, юноша мгновенно исчез в ослепительном свете, а Вито опустошенно сел на стул и закрыл лицо руками. Сколько он так просидел, Корлеоне не помнил, но внезапно, с неприятными покалываниями, начал ощущать физическое тело. Моргнув, Вито еще раз резко зажмурился и снова открыл глаза. Вокруг была ночь, но в свете, падающей из окон луны, Корлеоне смог узнать зал Белой Виверны. В помещении давно никого не было, домовики составили стулья на столы и вымыли пол. Сам Вито оказался распят и приклеен к стене. Попытавшись пошевелиться, он ничего не добился. Вито мог только моргать, гримасничать или орать, но подавать сигналы о том, что он жив, Корлеоне и не думал. Мало ли, вдруг тот, кто придет на зов, просто захочет его добить. Выбираться следовало по-другому. Одно из заклинаний предков матери Аберфорта как раз подходило под такую ситуацию. Прокусив губу, так что мгновенно потекла кровь, Корлеоне дождался, пока она заполонит рот, и мысленно прочитав магическую формулу, резко выплюнул все, вместе с выдохом. Кровь зависла перед его лицом небольшими каплями, а затем стала преобразовываться в облачко. Когда красная сфера достигла размером его фигуры, она молниеносно вошла в тело Аберфорта, и заклятие приклеивания перекинулось на фантома, а сам Вито скользнул вниз по стене. Ноги онемели, поэтому он просто сложился на пол. Красный фантом из его крови остался висеть на его месте, напоминая сейчас что-то из фильмов ужасов, которые так любила смотреть его жена. Немного придя в себя и чувствуя, как магия наполняет его тело бурным потоком, Вито даже немного удивился. Видимо, раньше часть мощи уходила на поддержку души настоящего Аберфорта, а сейчас же, вся сила принадлежала полностью ему одному. Невербальной магией могли пользоваться только самые могущественные волшебники, но Корлеоне все же решил попробовать, ощущая басовитое гудение источника. «Люмос», — произнес первое, что попало в голову Вита, и на пальце немедленно загорелся яркий золотистый шарик. Шарик оторвался от руки и поднялся, начиная освещать весь зал. «Нокс», — скомандовал Корлеоне, и зал снова погрузился в полумрак. Развернувшись к своему двойнику на стене, Вита уже более уверенно вытянул руку вперед и скомандовал. «Финита». Магии по ощущениям ушло немало, но кровавый фантом задрожал и отлепился от стены, после чего быстро исчез внутри самого Корлеоне. Осторожно подойдя к стойке, Вита налил себе из первой бутылки спиртного и уселся на скрипнувший стул. Следовало понять, как жить дальше. Глава 5. Воздаяние неизбежно приходит ко всем. Небольшой домик возле деревни Аттересент-Кычпаул был довольно крепким, хоть и выглядел старым. Скромный участок, окруженный штакетником, вот и все, что там было. Из операционной воронки первым появился Кассворт, вслед за ним из портала выскочила Мэлори, крепко держащая мать за руку. Франческа была бледна как полотно и тут же согнулась в неудержимой рвоте. «Первый раз всегда так, мам», — сочувствующе протянула девушка, протягивая бутылку воды. Франческа с благодарностью улыбнулась и тут же начала приводить себя в порядок. Кассворт тем временем подошел к забору и приложил к ветхой на вид деревяшке магический ключ. Неярко вспыхнуло, и Лаим радостно обернулся. «Добро пожаловать в Кассворт Мэннер», — Мэлори хихикнула, и следом за парнем вошла во двор. Франческа по привычке повертела головой в поиске чемоданов, но внезапно вспомнив, что они у Лаима в сумке, вздохнула и последовала за молодыми людьми. Дом был стандартный, для деревенских магов, постройки. На первом этаже находилась гостиная, кухня и туалет с ванной, а на втором этаже располагались хозяйские и гостевые спальни, одна из которых обычно переделывалась в кабинет, если того требовала работа хозяина. На третьем этаже были детские комнаты, но так как здесь раньше обитала пожилая волшебница, то третий этаж был давно законсервирован в свернутое пространство. Лаим начал вытаскивать из безразмерной сумки чемоданы женщин, а Мэлори и Франческа споро доставляли их на второй этаж. Точнее, сами чемоданы левитировала девушка, а мать уже раскладывала все по местам. Наконец, с переселением было покончено, и все трое снова собрались в гостиной. «На что будем жить?» Седая женщина внимательно посмотрела на Кассворда. «Мне кажется, что заниматься бухгалтерией в вашей компании уже бессмысленно». Лаим растерянно кивнул, пожимая плечами, и смущенно пробасил: «Еды мы набрали достаточно. Дом полностью автономен. Отсидимся здесь пару месяцев, потом схожу в косой переулок, пройдусь по знакомым. Если нас никто не ищет, значит, будет время задуматься о будущем. А пока, можно уборкой заняться и хозяйством», — улыбнулась Мэлори, оглядываясь вокруг. «А то прости, Лаим, но здесь слишком заметно, что в доме никто не живет». «Ладно, дети, можете начинать уборку прямо сейчас», — хрустнула поясницей Франческа, поднимаясь со стула. «А я, пожалуй, пойду отдыхать». Она взяла под мышку какой-то роман для легкого чтения и неспешно поднялась по лестнице к спальням. Дождавшись, когда на втором этаже щелкнет дверь, Мэлори поднялась со стула и, подойдя к Лаиму, уверенно присела к нему на колени и впилась в губы страстным поцелуем. После чего, ненадолго прервавшись, с искренней благодарностью посмотрела ему в глаза. «Спасибо тебе за то, что спас нас, Лаим. Если бы ты не пришел, меня бы опять отправили в лютный или чего похуже». Она продолжила его целовать, и парень осторожно подхватил ее на руки. «Тут есть хороший сеновал», — охрипшим голосом предложил Лаим. «Так неси меня туда, мой рыцарь», — нежно прикусила она его за шею. Ослепленные чувствами молодые люди только вечером вспомнили, что обещали сделать уборку. Вита настороженно обернулся, схватив кухонный ножик из-под барной стойки, но никого не заметил. Внезапно на лестнице раздались тихие шаги, и в зал выглянул настороженный Марлоу. «Люмос Максима», — прошептал волшебник, и в помещении тут же стало светло как днем. «Мерлинова борода», — в испуге завопил Джон, заметив сидящего возле стойки Корлеоне. «Ридикулус». Когда Вита, которого волшебник принял за Бобгарта, никуда не делся, Марлоу судорожно вздохнул и негромко пробормотал: «Если это чья-то глупая шутка, ты этому шутнику кишки на шею намотаю». «Не нервничай, Джон, это я», — криво усмехнулся Корлеоне. «Видишь ли, некоторые способы убийства на меня плохо действуют. Я становлюсь злым и раздражительным, к тому же очень хочу отомстить. А сейчас не мог бы ты приказать домовику принести что-нибудь перекусить?» Я понимаю, ночь, но у меня во рту со вчерашнего дня ничего не было. Ну, кроме огневиски, покосился Вита на початую бутылку. Марлоу заторможенно вызвал домовика и приказал эльфу накрыть на двоих. Корлеоне поднялся от стойки и, остановившись рядом с хозяином кабака, уселся за столик, на котором стараниями домовика начали появляться тарелки. Налив себе и Марлоу огневиски, Вита поднял свой стакан и кивнул Джону. «Ну, со вторым рождением, меня!» Тот настороженно чокнулся, пытаясь что-то рассмотреть в сидящем напротив него Корлеоне. «Что ты так вытаращился, Джон? Или думаешь, что с привидением сидишь?» Так, даже Катберт Бинс не мог даже пригубить, а кто только не пытался ему что-нибудь подсунуть в Хогвартсе. Марлоу постарался взять себя в руки, выпил и резко поставил на стол опустевший стакан. «Это Плокс сказал, что тебя убили авады, а сам знаешь, непростительное на то и непростительное, что после него еще никто не возвращался. Может, и возвращались», — ухмыльнулся Вита, — «только помалкивают». «И ты помалкивай», — предупредил он Джона. «Не хватало мне еще с отделом тайн потом разбираться. Говорят, они сильно охочи до всяких невероятных происшествий». Джон кивнул, с опаской посмотрев на Корлеоне. Этот парень с первого дня знакомства внушал ему какой-то безотчетный страх и крепнувшее с каждым днем уважение. Он был спокоен, не раздражался по пустякам и всегда отвечал за свои слова. Вместе с тем, было видно, что молодой человек обладает огромным опытом общения с разными людьми, в том числе и с теми, кто находится за гранью закона. Вот и сейчас он, не спеша, ел очередной бутерброд с колбасой, запивая его то виски, то томатным соком, лукаво поглядывая на собеседника. «Ух, хорошо», — откинулся Вита на спинку стула, как заново родился. Джон опять вздрогнул, покосившись на Корлеоне и на всякий случай, вцепился в волшебную палочку в кармане. Заметив его жест, Вита понятливо ухмыльнулся и, уже серьезно, начал говорить. «В общем, так, завтра скажешь Плаксу, что выбросил тело, так как это портит вид кабака, да и пованивать труп мой начал. Обо мне никому ни слова, а бандитам нашим скажи, пусть не спешат прогибаться под новое начальство. Сам Плокс, всего лишь шестерка, а убивал меня какой-то местный босс, Беркс, кажется». Марлоу вздрогнул на этом имени и со злостью выдохнул. Беркс постоянно сидит в лавке Горбина. Когда его поставили смотрящим за лютным аристократы, он выкупил или забрал у старика лавку, а его оставил простым продавцом. Горбин люто ненавидит Беркса, но ничего поделать не может. В знак насмешки, тот даже переименовал лавку, поставив себя в положение младшего партнера. Так, с тех пор, во всех министерских записях она и числится. «Горбин и Беркс», — скривился Марлоу. «Значит, придется разобраться с ними обоими», — блеснули глаза Корлеоне, «а то в прошлый раз разговор как-то не заладился. Когда я решу эти вопросы, тогда поговорим уже с тобой, Джон. А сейчас мне надо домой, там где-то лежит мамина палочка, она хоть немного мне подходила». «Ну, да», — вздохнул Марлоу. «Без палочки волшебник, словно маг был без шпаги». «Не каждый», — хмыкнул Корлеоне, с некоторым усилием, невербально поднимая в воздух соседние столики, с вращающимися вокруг них стульями. Затем взмахом руки поставил на место и ухмыльнулся застывшему в шоке Джону. «Все, я домой, будут новости», — шли сову. Накинув на голову черный капюшон мантии, он осторожно вышел на улицу, никого не заметив. В это время, даже самые большие любители выпивки и женщин видели десятый сон. Вита тут же аппарировал в Годрикову впадину. Войдя в свой дом, Корлеоне поднялся в комнату родителей и вытащил из прикроватного столика ящик, в котором и нашел коробочку с палочкой киндры. Взяв ее в руку, он негромко скостовал орхидеус и поменял увядшие цветы на журнальном столике. Закрыв дом на самые сильные заклинания, что знал Аберфорд, Вита наконец-то лег спать. Требовалось провести здесь хоть несколько дней, чтобы прийти в себя и освежить знания Аберфорта. В магазинчике Горбин и Беркс уже поздно вечером сидел в своей комнате старый маг и метал дротики в стену. Увидев давным-давно эту макгловскую игру дартс, он настолько к ней прикипел, что даже одно время мечтал ее внедрить в лютном. Но для магов, многие из которых могли себе позволить менять или управлять траекторией полета стрелок, идея показалась неинтересной. Поэтому Горбин играл в дартс сам с собой, да и то, чаще тогда, когда ему требовалось о чем-то хорошо поразмыслить. Сегодня в лавку зашел невысокий плешивый джентльмен, на первый взгляд, стопроцентный магл. Подойдя к стойке, Он поинтересовался какой-то чепухой на витрине, а потом, когда Горбин отвлекся, чтобы достать безделушку, с легкостью его обезоружил, после чего спокойно скостовал запирающее и установил на двери табличку «Закрыто». Проделав все эти манипуляции, Плешивый вернулся к Горбину и, наклонившись над лежащим на полу стариком, произнес: «Мистер Горбин, меня зовут Эберфорд Дамблдор, я был тут у вас неделю назад со своим приятелем». Лицо старика побелело, а и так бледные губы начали синеть от страха. «О, не беспокойтесь, мистер Горбин, я жив и со мной все в порядке. Думаю, совладелец вашей лавки просто попал заклинанием в один манускрипт, что был спрятан у меня за пазухой, вот Авада и не подействовала. Сразу скажу, что убивать я вас не буду, даже если вы решите ответить мне отказом. В этом случае я просто сотру вам память о своем визите». «Как я понял», — посмотрел Вита на старика, — «мистер Беркс появляется у себя только ближе к обеду, поэтому у нас с вами есть время обстоятельно все обсудить. Если согласны, кивните». Получив ответный кивок, Корлеоне расколдовал старика и вернул ему палочку. Горбин опустил шторы и рукой поманил за собой Вита. Зайдя в комнату, он указал ему на кресло, а сам устроился напротив. «Что же вы хотите мне предложить, мистер Дамблдор?» — с любопытством спросил старик. «Я предлагаю вам убить Беркса», — просто сказал Вита, — «и вернуть собственность. Нехорошо, когда дело всей жизни одного мага присваивает себе другой. Не по правилам лютного это». Глаза старика злобно блеснули. «Вы знаете, на какие кнопки надо нажимать, молодой человек. Я, конечно, поддерживаю ваше предложение, но ведь за спиной Беркса стоят аристократы. Для власть имущих его гибель не будет особой проблемой. Уверен, что никто переживать не станет. Найдут нового, ну, может, обеспечит его силовой поддержкой на первое время. Главное, обставить все так, чтобы следов не осталось. Пропал и пропал. Может, деньги, что надо отдать наверх, забрал и сбежал», — ухмыльнулся заговорщицки Корлеоне. «Что вы на это скажете, мистер Горбин?» «Деньги он лично таскает в Гринготтс», — в сомнении пожевал губами старик, но потом все же решился. «Знаете, мистер Дамблдор, один из моих предков придумал занимательную вещицу – исчезательный шкаф. Он с ее помощью прямо из спальни жены к любовнице шастал. Это парный предмет мебели, войдя в одном месте, можно выйти совсем другом. Дальность ограничена Англией, но зато здесь их легко поставить куда угодно. Вот один такой стоит в кабинете Беркса, а второй в Гринготтсе у поверенного, кого-то из аристократов. А до передачи в банк, где он хранит золото», — заинтересовался Корлеоне. «Не бегает же Беркс с каждым галеоном в банк, в кабинете и хранит», — пожал плечами Горбин. «У него вместо тумбы стола сейф с расширенным пространством на кровь зачарованный. Значит, пусть сейчас все утихнет, а когда наберется хороший объем золота, пошлите мне сову. Думаю, к тому времени я буду готов достойно пообщаться с нашим врагом», — зло блеснули глаза Вита. «Мне еще нужен список всех его людей. Где живут, какими навыками обладают, как часто здесь появляются. Все, что посчитаете полезным для их устранения». Прерывая размышления старика, на улице раздались пьяные выкрики проходивших мимо магазинчика магов. Чей-то гнусавый голос паршиво завыл похабную песенку о ведьме и великане. «Чтоб ты крысиным пометом подавился», — ругнулся про себя Горбин. Очередная стрелка попала точно в бычий глаз, задрожав в самом центре круга, и старый маг невольно усмехнулся. «Ничего, ждать осталось недолго, и пусть чужими руками, но его месть осуществится, не будь он Игнатус Горбин». Джон Старди дожидался своего друга и напарника Джека Балли. Они уже несколько лет работали на мистера Беркса и были полностью довольны своим положением. Сегодня осталось забрать последние взносы для хозяина, а заодно можно было немного выпить и полюбоваться на девочек в белой виверне. Этот хитрожопый кабачик Марлоу, скривив недовольное лицо, вынес им мешок галеонов. Джек тут же спрятал его в безразмерную сумку и довольно кивнул. «Сегодня кардебалет выступает?» — посмотрел на кабачика Старди. «Нет», — процедил Марлоу. «С тех пор, как вы труп мне на стену повесили, посетители осторожничают, и артистов не уговорить, чтоб у нас выступали. Подождать надо». «Ладно», — вздохнул Громила. «Тогда мы сразу к Берксу. Бывай». Когда они, аккуратно прикрывая друг друга, добрались до магазинчика, как было всегда, никто не посмел даже косо взглянуть в их сторону. Местные старожилы прекрасно знали, на кого работают эти крепкие ребята и что будет со всеми, в случае каких-то неприятностей. При желании Берг смог даже Авроров нанять, золото решало многое. Ввалившись внутрь под звон колокольчика, Старди не забыл внимательно осмотреться. Следом такой же настороженный, вошел Джек. За стойкой, как обычно, стоял Горбин, возле него, спиной к ним, какой-то плешивый маг рассматривал один из выставленных на витрине черепов. Услышав шум, покупатель отвернулся от Горбина и внимательно посмотрел на громил. Те, не увидев ничего опасного, сделали шаг к лестнице на второй этаж, но внезапно для себя застыли на месте. Услышав легкие шаги, Джек Балли постарался хотя бы скосить в сторону глаза, но у него не получилось. Человек становился чуть позади, и Джек с ужасом услышал знакомый шелест. С таким боевые кинжалы покидают ножны. Громила изо всех сил напрягся, пытаясь вырваться из магического захвата, но спину тут же пронзила острая боль и в глазах навсегда потемнело. Хладнокровно расправившись с обоими, Корлеоне кивнул Горбину. Старый маг облегченно вздохнул. Если бы здесь разыгралось настоящее сражение волшебников, с авадами, бомбардами или темномагическими заклятиями, то Беркс точно бы насторожился и смог удрать. А так, все произошло быстро и тихо. Отлевитировав трупы за стойку, Вита вытер кинжал об одежду Старди и положил его обратно на стол. «Хорошая вещь», — похвалил Корлеоне орудие убийства, пододвигая его Горбину. «Теперь пора нанести визит неуважаемому мистеру Берксу, а вы пока спрячьте золото и тела». То, с какой легкостью и равнодушием молодой в сущности пацан одолел двух известных своей силой магов, сильно испугало, видавшего виды, Горбина. Конечно, объяснение, что Авада попала в какой-то предмет за пазухой, было довольно правдоподобным, но все это время, старику казалось, что из глаз подростка на него смотрит кто-то другой. И хотя, сейчас юноша был под чьей-то личиной, но глаза все равно его выдавали. Стараясь не скрипеть, Вита аккуратно добрался наверх и невербальной лохомерой осторожно приоткрыл дверь. Заглянув внутрь, он понял, что, даже если бы поднимался наверх бегом, Беркс вряд ли бы отвлекся на шум. Пьяный мужчина сидел в кресле у камина, со стаканом в руке, а перед ним на коленях стояла и работала головой проститутка. Подняв затуманенный взгляд, Беркс с изумлением заметил какого-то типа, который уверенно вошел в комнату. Маг попытался вскочить, отталкивая от себя женщину, но в руке незнакомца уже была палочка. «Империя», — сухо произнес неожиданный визитер, и в голове Беркса стало пусто и легко. Он упал обратно в кресло, а проститутка снова принялась за свое дело. Вита с ухмылкой дождался окончания процесса, наложил на женщину облевит и отправил ее прочь из кабинета. «А теперь, мистер Беркс, когда вы получили последнее в своей жизни удовольствие, расскажите мне все, что знаете», — уселся за стол Корлеоне. «И начните, пожалуй, с настоящих хозяев лютного». Последнее время он постоянно находился в раздраженном и взвинченном состоянии. То, что казалось легким и необременительным, на деле выступало изрядной головной болью. «Ну ничего», — решил про себя парень. «Пока за мной стоят такие люди, как Беркс, можно ничего не бояться». Джонатан Плокс уверенно вошел в белую виверну и помахал знакомым контрабандистам, отмечающим чей-то день рождения. Сухо кивнув Джону, он взмахом руки приказал ему двигаться за собой. Кабачик безропотно подчинился и, оставив зал на помощницу, потопал следом. «Мистер Марлоу», не оборачиваясь, процедил Плокс, «я вами недоволен. Все подотчетные нам игорные притоны и дома терпимости ничего не платят. Их хозяева сказали мне, что все вопросы решают с вами напрямую. А я ведь говорил вам, что мистер Беркс поставил меня следить за сбором галеонов в нашей организации. Или вы хотите поспорить, мистер Марлоу?» Нахмурившись, повернулся Джонатан к хозяину кабака, стоя возле кабинета. «Давайте сейчас все решим окончательно. Иначе, боюсь, через очень короткое время у белой виверны появится новый», — сердито прорычал Плокс, заходя внутрь, но тут же заткнулся и в шоке уставился на спокойно сидевшего за столом Корлеоне. «Здравствуй, Джонатан», — недобро улыбнулся Вита. «Давно не виделись, мой вероломный друг. В Шотландии, недалеко от Дарнаха, в лесу прятался старый замок Карбиздейл. Его хозяева, семья Моуди, жили здесь испокон веков. Моуди всегда были воинами и участвовали во всех значимых стычках магической Англии. Из-за этого их никогда не было много. Более того, подготовка к войне всегда обходится дорого, и почтенное семейство не могло похвастаться неисчислимыми богатствами. Последний представитель Моуди не имел возможности содержать замок, и тот уже полностью обветшал. Карл, как звали хозяина этой развалюхи, был мракоборцем в отставке. Чтобы продолжить род, требовалось срочно найти себе жену, а идти замуж за фактически нищего, отставного вояку, никто не спешил. В одном из сражений Карл заработал очень неприятное проклятие, которое постепенно его убивало. Целители в Мунга долго пытались что-то сделать, но, в конце концов, вынесли жестокий приговор. Моуди запретили активно колдовать. Нет, если магию применять понемногу, то было все в порядке, но волшебник не привык ограничивать силу. А как только маг начинал колдовать, как обычно, то проклятие, словно песок в часах, уменьшало ему жизнь. И сколько еще того песка осталось в верхней половине, целители сказать не брались. Может, много, но была немалая вероятность, что он умрет после следующей бомбарды. В министерстве, как только узнали о проблемах Моуди, тут же выбросили его на улицу, назначив крошечную пенсию по инвалидности. Вот и сидел сейчас в холодном пустом замке молодой 30-летний мужчина и не знал, что делать. Если бы не поколение предков, неодобрительно смотревшие на него с портретов, он бы давно отправился на какую-нибудь войну, где героически погиб. Но долг перед родом, необходимость оставить после себя наследника, не давали так сделать. Более того, его еще требовалось вырастить, отучить в Хогвартсе и устроить в Авроры. Где взять на это денег, Карл не представлял. На улице негромко хлопнула аппарация и к магической ограде кто-то осторожно прикоснулся. «Кого там принесло?» — рявкнул Карл. «Снузи, быстро сгоняй к воротам, посмотри, кто там пожаловал». Старый домовик тут же исчез, а через несколько минут снова появился возле хозяина. «К вам, маг, господин!» — представился лордом Лестриндж, преданно поклонился и взмахнул ушами. «Домовой эльф, что ему надо?» — удивился про себя Карл, а домовику сказал. «Ладно, проведи его сюда и накрой нам тут, ну, хотя бы чаю принеси». Домовик еще раз поклонился и с хлопком пропал. Через некоторое время в гостиную замка вошел элегантно одетый маг. «Здравствуйте, мистер Моуди», — чопорно склонил голову волшебник. «Мы можем с вами поговорить?» Бывший мракоборец настороженно кивнул и пригласил дорого одетого хлыща присоединиться к нему возле камина. Волшебник сел в предложенное кресло и сейчас их с Карлом разделял инкрустированный серебром столик, на котором расторопный домовик уже расставлял чайный сервиз. «Прошу», — первым схватился за чашку Моуди. «Поведайте мне причину вашего визита, лорд Лестриндж. Что могло заставить такого блестящего вельможу, как вы, отправиться в наше шотландское захолустье? Не мне вам говорить, мистер Моуди, что Лютный в свое время был создан Министерством магии, чтобы собрать маргиналов и преступников, всех вместе. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, как говорится. Но, все имеет свою цену и должно приносить пользу», — наставительно поднял палец Лестриндж. «В Лютном всегда есть ответственный волшебник, который собирает некоторую часть доходов с этого отребья и передает ее в банк. Половину забирают магические семьи, исторически поддерживающие работу всей системы, а часть идет в министерство, в том числе и на зарплаты Аврорам и ДМП», — ухмыльнулся Лестриндж. «Можете поверить, что за то, что вы боролись с преступниками, вам частично платили сами преступники». Моуди ошарашенно уставился на развеселившегося аристократа. «Все это, конечно, любопытно, лорд Лестриндж, но не дает мне понять истинную цель вашего визита. Не могли бы вы уже перейти к предмету разговора?» — проворчал бывший мракоборец. «Извольте, мистер Моуди», — оборвал веселье Лестриндж. Аккуратно отставив в сторону чай, он серьезно посмотрел на бывшего мракоборца. «Недавно человек, который раньше отвечал за сбор денег, стал приносить все меньше, а буквально на прошлой неделе и вовсе пропал. Пропал со всем золотом, что собрали с торговцев и прочего сброда за этот месяц. И смею вам сказать, там была вполне себе достойная сумма. Найти негодяя так и не удалось, возможно, он отправился за границу со своими подручными. Несколько человек, которые негласно за ним приглядывали и помогали, были жестоко убиты за очень короткое время. Скорее всего, сам Беркс их и прикончил, чтобы спрятать следы». Моуди понятливо ухмыльнулся. Как это было знакомо. Бандиты и грабители никогда не вели дело честно. Если была возможность отобрать пару кнатов у прохожего, любой житель Лютного не стал бы и сомневаться. Независимо от того, кто перед ним был. Женщина, старик, ребенок. Хорошо, что магически зачарованный переход в косой переулок тут же подавал сигнал в Аврорат, если сразу несколько коренных обитателей этой помойки появлялись среди благопристойных волшебников. «Так, что вы от меня-то хотите, лорд Лестриндж?» Вернулся к разговору Моуди. «Я хочу, чтобы вы стали новым смотрящим лютного», просто ответил аристократ. «Зная вашу честность и послужной список, мы будем уверены, что ни один сикль, предназначенный попасть в Гринготтс, мимо него не пройдет. За эту службу», прервал он жестом, попытавшегося что-то возразить Моуди, «вы будете получать в золоте, как начальник управления Аврората. Более того, мы, аристократы, которые наиболее заинтересованы в стабильности лютного, готовы подписать с вами контракт об оплате обучения в Хогвартсе, а затем и на аврорских курсах, вашему наследнику. Уверен, что как представитель древнего рода боевых магов, вы уже об этом задумывались», произнес Лестриндж и с легкой усмешкой кинул взгляд на живые портреты предков хозяина, которые сейчас внимательно слушали гостя. «Хорошо», вздохнул Карл, «я согласен. Тогда до встречи в Гринготтсе», стал прощаться Лестриндж. «Жду вас завтра у своего поверенного. Заключим контракт, подтверждающий все мои слова, а затем отправитесь в Лютный, к мистеру Горбину. Он много работал с Берксом, и доверия ему нет ни на грош, но в курс дела он вас введет. Советую вам снять офис где-нибудь в Косом, недалеко от Гринготтса, уже возле выхода из гостиной», остановился аристократ. «Там все-таки гораздо приличнее, чем в этих подворотнях, хоть и дороже. Но на первое время мы вас золотом обеспечим. Вам надо найти крепких парней, возможно, даже из бывших авроров. Они будут собирать золото, а вы взаимодействовать со мной и банком. До встречи в Гринготтсе, лорд Лестриндж», попрощался Моуди. «Снузи, проводи нашего гостя». Глава 6. Последний год учебы промелькнул. С Горбином удалось договориться обо всем. Старый маг получил возможность лично перерезать глотку Берксу и даже решил оставить прежнее название лавки. Осознание того, что он отправил в Хильхейм человека, который причинил ему столько неприятностей, каждый раз вызывало у него злую ухмылку. И его имя в названии регулярно об этом напоминало. Джон Маслоу спокойно принял к сведению, что Беркс и его подельники больше не будут им докучать. Конечно, это не привело к тому, что банда, базирующаяся в Белой Виверне, больше не будет никому платить, но уже сейчас Корлеоне показал способы, как спрятать некоторую часть доходов. Вита не стал что-то выдумывать с Плаксом. Разобравшись в мотивах завистливого дружка Аберфорта, Корлеоне незатейливо оборвал его жизнь. Довольный Джон, с мрачной ухмылкой принял очередного кандидата на купание в Темзе, в виде маленькой поломанной фигурки. Еще один друг Аберфорта вылез из своей норы только через месяц и очень испугался, узнав, что Вита жив, а Плокс, наоборот, куда-то пропал. Но все же Кассворт нашел в себе мужество явиться с повинной и признаться, что теперь они с Мэлори вместе. К его несказанному облегчению, Вита совершенно равнодушно на это отреагировал, лишь взяв обещание пригласить на свадьбу, когда они решатся все оформить. Единственное, что он приказал, это то, что Франческа Фиори должна вернуться к работе с бухгалтерией. Для нее даже был выделен маленький кабинет в Белой Виверне, откуда она каждый вечер могла переноситься обратно в деревню. Новый смотрящий за Лютным переулком оказался вполне адекватным человеком. Когда он появился в Белой Виверне, Вита довольно легко смог найти с ним общий язык. Посмотрев бухгалтерский отчет, давно подготовленный Фиори к этому случаю, он остался доволен прозрачностью информации и не стал ничего менять в той десятине, которую должна была платить банда Корлеоне. Естественно, хитрый сицилиец подкорректировал все так, чтобы никто не остался в накладе. Лето заканчивалось и впереди предстоял очередной год обучения в Хогвартсе, поэтому Корлеоне торопился все сделать так, чтобы ему не пришлось мотаться постоянно в Лютный. Хорошо, что Горбин предложил взять один из парных шкафов, оставшийся в наследство от Беркса, с собой в Хогвартс. Вита пока еще не знал, куда он его поставит, но сама идея того стоила. Регулярно отлучаться из школы по делам вряд ли было возможно, поэтому такое решение было оптимальным. Защитный контур на доме просигналил о нежданном визитере, и в гостиную зашел его брат Альбус. Вита удивленно уставился на высокого подростка, который неуверенно ему улыбнулся. «Здравствуй, Аберфорд», – пробормотал старший брат. «Нам нужно поговорить». Кивнув, Вита дождался, пока родственник усядется в кресло, и с неприязнью, доставшейся ему от Аберфорта, грубо спросил: «И чего тебе надо от меня, Альбус?» Тот снова смущенно вздохнул, а потом выпалил: «У меня есть отличное предложение продолжить учебу во Франции от известнейшего алхимика, месье Фламеля. Он обещает совместное исследование свойств в драконьей крови, а меня всегда интересовала эта тема, хоть я больше талантлив в трансфигурации. Также он готов, совершенно бесплатно подтянуть меня в ней до уровня мастера. А при чем здесь я? Удивился Вита, отмечая все растущее смущение старшего брата. Дело в том, Абби, что несмотря на то, что учеба будет бесплатной, проживание, питание, ингредиенты для исследований, мне все придется покупать самому, отворачивая глаза, выдавил Альбус. Поэтому нам придется продать родительский дом. А ничего, что наш дом, память о них, Альби. Холодно усмехнулся Корлеоне. Вита хоть и почти ничего не чувствовал по отношению к семье Аберфорта, но лишаться дома, где он впервые появился в этом мире, не хотелось. Поэтому я предлагаю не продавать его кому-то, а взять кредит у гоблинов, просиял Альбус улыбкой. А потом, когда я начну хорошо зарабатывать, будучи мастером, мы выкупим его обратно. Он напряженно смотрел на размышляющего о чем-то брата. Наконец, Вита поднял на него глаза и спросил. Ты уже наверняка был у гоблинов. Во сколько они оценивают наш дом? 800 галеонов, скривился Альбус, а вернуть надо будет чуть больше 1000. Они еще немного помолчали, а потом Вита с усмешкой посмотрел на брата. Я дам тебе 400 галеонов, Альбус, а ты отказываешься от своей доли. Согласен. Старший Дамблдор недоуменно смотрел на брата, не в силах поверить. «А откуда у тебя такие деньги, Аберфорд? Ты что, связался с опасными людьми?» Альбус нервно заерзал в кресле. «Всего лишь небольшое удачное дельце с контрабандой», – пожал плечами Корлеоне. «Ты же знаешь, я с детства любил заниматься торговлей». «Ну, да», – усмехнулся Альбус. «Я помню тот скандал, когда ты поменял на конфеты золотые колечки, а потом они превратились в червяков». Хорошо, что макгловским детишкам никто не поверил. Вита не помнил этот эпизод в памяти Аберфорта, но тоже вежливо улыбнулся. «Согласен», — поторопил он брата. «Хорошо», — решительно ответил Альбус. «Я тогда сейчас отправляюсь в банк и все подготовлю». Вита довольно кивнул, и братец парировал прямо из кресла. Позер, сплюнул Вита и пошел достать из холодильника чего-нибудь кислого. Общение со слащавым и жеманным старшим братом вызывало у него желание съесть лимон. В прошлой жизни ему уже приходилось иметь дело с подобными Альбусу людьми, и не сказать, что они вызывали у него хоть капельку уважения. Но помня посмертную просьбу души Аберфорта, он не хотел рвать с Альбусом все отношения, так как пообещал прежнему хозяину тела, при случае помогать его брату. Вот и сейчас, как раз был такой случай. Доходы, которые имел Вита, были гораздо выше, чем несчастные 400 галеонов. А возможность остаться единовластным хозяином и закрыть доступ к дому, перевешивали все затраты. Довольный Альбус благополучно укатил учиться дальше, а для Вита пришла пора отправляться в Хогвартс. На Косой Аллее давно было построено здание, внутри которого были установлены порталы в Хогвартс, которые обслуживались специальной бригадой министерских магов. Это было очень затратно, но другого способа добираться до школы не было. Некоторые экстремалы летели на метлах, но таких волшебников с каждым годом становилось все меньше. Сейчас этим способом пользовались только те родители, чьи дети не могли перенести портальный переход. И даже так, в первые дни, больничное крыло Хогвартса было забито детьми, с так называемой, портальной болезнью. Их тошнило, у них кружилась голова и ни о какой учебе в эти дни речи не шло. Вита просто сложил все вещи в безразмерную сумку, одел школьную мантию и шляпу, а затем переместился на Косую Аллею. Посидев еще немного в кафе и скушав две порции великолепного мороженого, он со вздохом поднялся и зашел в здание с порталами. Через несколько весьма неприятных мгновений, Корлеоне уже вышел на станции Хаксмида и с опаской подошел к каретам, запряженными скелетообразными существами. Покопавшись в памяти, он вспомнил, что эти твари назывались фистралами. Правда, сам Аберфорд их никогда не видел, и даже не подозревал, что эти страхолюдны, возит учеников в Хогвартс. Для Корлеоне вся обстановка волшебной школы была знакомой и в то же время неизвестной. Поэтому Вита заново разглядывал и коридоры с высокими стрельчатыми окнами и чудовищно странные лестницы, которые могли передвигаться совершенно произвольно. Особенно его впечатлил большой зал, где свободно помещались все студенты и преподаватели. Директор Дипит произнес прочувствованную речь о том, что ждет от учеников старания и прилежания. А кто будет нарушать правила? Ухмыльнулся старый маг, почти разменявший третье столетие, того с розгами познакомит наш бессменный завхоз Аполлеон Прингл. Он приглашающе взмахнул руками, и зал вяло ему поаплодировал. Прингла ненавидела большинство учеников школы, особенно гриффиндорцы. Этот неприятный во всех отношениях человек получал огромное удовольствие от наказания учеников. Он специально держал розги в соленой воде, чтобы они сильнее причиняли боль. Студентов, чтобы не дергались, даже заковывали в специальные антимагические кандалы, а потом Прингл с ехидной улыбочкой приступал к священнодействию. Учеба началась, ожидаемо хорошо. После вселения Вита мог добраться до любого уголка памяти Аберфорта без особых проблем, да и новые знания ему давались не менее легко. А так как он изучал все записи и конспекты, которые вел дотошный и усидчивый Альбус, то Вита через месяц занятий понял, что у него есть просто неприличное количество свободного времени. Пока остальные пятикурсники зубрили увеличенный в этом выпускном году объем задаваемого материала, Вита бродил по замку, пытаясь найти что-то необычное. Точнее, так он говорил своим приятелям-гриффиндорцам, а сам же настойчиво искал место, где можно будет спрятать исчезательный шкаф Горбина. Однажды он стал невольным свидетелем размолвки между парочкой старшекурсников Коктеврона, что позволило ему найти такое место. «Я помолвлена, Джастин», — рычала высокая пышногрудая девушка на своего незадачливого однокурсника. «Но, я люблю тебя, Элизабет», — чуть не плача, смотрел на нее потерянным взглядом невысокий чернявый студент. «Ты не понимаешь, родители еще до моего рождения заключили договор с Флинтами, а я не собираюсь идти против воли главы рода». Элизабет отвернулась и пошла по коридору, гордо задрав носик. «Пойду в выручайку, хочу побыть в одиночестве», — горько прошептал чернявый Джастин и побрел к картине с троллями. Незамеченный молодыми людьми Корлеоне в этот момент сидел в нише на подоконнике за рыцарскими латами и смотрел во двор, случайно услышав обрывок разговора. Из памяти Аберфорта он знал, что здесь, на восьмом этаже, никакой выручайки не было, поэтому ему стало любопытно, что же имел в виду несчастный влюбленный. Каково же было его изумление, когда, пройдясь три раза возле картины с троллями, молодой человек зашел во внезапно проявившуюся в стене дверь. Когда Вита выбрался из ниши и тоже подошел к этому месту, никакой двери не было. Запомнив этого семикурсника, через несколько дней Вита выловил его вечером в безлюдном коридоре и пролегилиментил этого Джастина и с изумлением узнал об очередном чуде магии. Когда он загадал увидеть место, в котором можно спрятать все что угодно, комната показала ему поистине огромное пространство с кучами расставленных тут и там старых вещей, каких-то скульптур, древних носков и разорванных книг. Усмехнувшись таким странным находкам, Вита принес сюда сумку с расширенным пространством и установил в глубине исчезательный шкаф, забросав его сверху тем самым мусором и натрусив побольше пыли. Теперь у Корлеоне появилась возможность уходить из Хогвартса, что он в тот же вечер и опробовал, посетив сначала Горбина, а потом и Джона в Белой Виверне. У его банды проблем особых не было. Мелкие драки, убийства и кражи – все это было вполне себе обыденным явлением для старожилов Лютного, и не было темой для обсуждений. Поговорив с Франческой Фиори о бухгалтерских делах, Вита предложил ей открыть в банке Гринготтс счет на себя и дочь, на который он и будет переводить ее вознаграждение. А Франческа уже сможет конвертировать все в фунты, если потребуется. Также Вита объяснил ей, что гоблины за небольшой процент могут предоставить ей аналог магдловских чековых книжек, сквозной кошелек. А с его помощью и она, и Мэлори смогут покупать все, что захотят, просто вытащив из него требуемую сумму. Удивленная женщина с радостью согласилась, так как мешочки с золотом, пусть и небольшие, до сих пор вызывали у нее некоторые опасения, ведь их так легко можно было отобрать у пожилой беззащитной Магдлы.